Глава 41. Ох, зря тетя с дядей решили так давить на меня. Нет, я все понимаю. Сама виновата. Раз за разом ломаю их планы, своевольничаю и вообще веду себя неправильно. А тут еще наследство бабушки Глории плывет мимо, как военный эсминец на всех парусах. Причем тут наследство бабушки? А все просто. Когда-то достопочтимая старушка и вдова самого богатого промышленника северной части островов была молодой девушкой и старой девой одновременно. Ее отчим пропил и проиграл наследство и приданное падчериц, а потом повесился, оставив семью разгребать последствия. Глория была старшей из трех сестер. На ее плечи упал самый тяжелый груз, но она справилась. Выдоила из огрызка оставшегося от семейных владений все, что можно и нельзя. Организовала производство. Изобрела 3 из 100 главных бытовых артефактов, которые используются по сей день. Стала хорошо зарабатывать. Нашла сестрам самых хороших мужей и обеспечила деньгами. А сама так и не вышла замуж до 29 лет. По всем понятиям, старая дева. А потом на промышленно-магической выставке бабушка в пух и прах разругалась с солидным господином, хозяином самого большого и богатого стенда. Так разругалась и так приложила его собственным изобретением по высокому цилиндру, что через месяц вышла за него замуж. Их брак был очень счастливым. Но бабушка Глория на всю жизнь запомнила, что такое быть перестарком без приданого, и завещала треть своего состояния той внучке, которая дольше всех останется незамужней. И моя мама, и Миневра обе вышли замуж рано, до 20, поэтому фонд бабушки Глории, если точнее, то прабабушки, остался нетронутым и либо перейдет мне или Кэтрин, либо останется законсервированным до следующего поколения, причем изрядно подросший, ведь банковский процент капает каждый год. Понятно, почему дядя с тетей так стремятся выдать меня замуж, чтобы Кэтрин, дождавшись 23-летия, когда про девушку начинают говорить, что она останется старой девой, получила солидное состояние. Не только по этой причине, конечно. В прошлой жизни, когда у Эдвина дела пошли в гору, дядя Освальд тоже неплохо устроился, получил теплое местечко в администрации, поправил свои финансовые дела за счет взяток в том числе. Но сейчас я начала подозревать, что помимо выгоды имеется что-то еще. Может быть, у Эдвина есть на дядю некий компромат? Это единственное, пожалуй, объяснение, почему осторожные родственнички решились на приворот. «Тетушка!» — я ткнула в Ляну пальцем. «Она говорит, что не успеет сбегать за новой жемчужной пудрой. А как я могу поехать в новое общество без пудры?» «Леди, но у вас есть разные пудры», — понятливо подыграла Ляна. «Как ты не понимаешь, они уже устарели, вышли из моды. А это жемчужная. Вместо того, чтобы припираться, сбегала бы уже 100 раз. Пошла, бегом!» Я нарочно добавила в голос капризных и истеричных ноток. И сама внутренне передернулась. Дело в том, что когда-то в прошлой жизни дядя записал мою глупую детскую истерику на артефакт и дал мне послушать. Так стыдно и противно мне не было никогда. А сейчас я использовала эти отвратительные, визгливые нотки, означающие приближение громкого скандала, осознанно и нарочно. «Тетя Миневра, что вообще происходит? Мне надо написать родителям? Почему мы так торопимся? С чего вдруг менять горничную, к которой я привыкла? За что вы меня так ненавидите?» Уф, и добавлять слез в голос. Дорогие родственники прекрасно знают, что если все же довести меня до истерики, я могу запросто усесться на кровать, вцепиться в спинку, и тогда скорее коралловый остров сам ко мне прибежит, чем я сдвинусь с места. Почему же я таким способом просто не отказалась ехать? Это крайнее средство. Его нельзя использовать часто и там, где можно найти другую лазейку. Тем более мой план мне нравится больше упрямой истерики. «Хорошо, хорошо!» — махнула рукой тетя, с подозрением покосившись на Ляну. «Ну что ты встала? Беги за пудрой!» «Жемчужной!» — провыла я. «За жемчужной пудрой!» — повторила Миневра. И Ляна унеслась. Мне же оставалось лишь ждать результата и надеяться на верную Ляну. То, что тетя и дядя не хотели нарываться на мою истерику, не означало, что они дадут мне свободу. Леди Миневра как пришла, так и ходила за мной по дому, как пришитая до самого отъезда. Глаз с меня не спускала. Собственный багаж не проверила. Кэт даже не заглянула, так что затянуть время отъезда не удалось. Но я и не очень-то старалась. Выехали мы вовремя, в полдень. В салоне разместились дядя, тетя, Кэтрин, я и тетина горничная. Больше слуг, не считая кучера, брать не стали, что мне крайне не понравилось. Не в том смысле, что мне армия служанок нужна, а в том, что подозрительно. Но спрашивать я ни о чем не стала, отвернулась к окну, изображая вселенскую обиду, а на самом деле следя за дорогой. С моего места мне была видна правая сторона улицы, а дом дяди Гранта — на левой. «Ты действительно хотела меня бросить, Мелли?» — хлюпнула носом Кэтрин. Я проигнорировала это выступление. Вряд ли оно было искренним, а я демонстративно не в настроении. Кэтрин замолчала и какое-то время обиженно сопела под грохот колес. Но когда мы приблизились к нужному повороту, снова позвала. «Ну, Мелани, поступим в следующем году!» «Кэт», — прохладно отозвалась я, внутренне сосредоточившись. Секунды щелкали по колесам, как булыжник, несущийся под нами мостовой. «Ну, Мел, не дуйся! Хоть посмотри на меня!» Резко обернувшись, я бросила взгляд на плечо кузины, в противоположное от меня окно. «Пора!» И активировала прилепленное под днище плетение. Слабенькое, не требующее никаких формул, не потревожило ни одного охранного заклинания на самом экипаже, но задействовало силу амулетов. «Ну!» Секунда, и раздался грохот, слившийся с отборной бранью кучера и ржанием лошади. Нас всех швырнуло на переднюю стенку кареты. Я здорово приложилась о противоположное сиденье коленкой, взмахнула руками и мстительно заехала локтем дяде в нос, а тете ладонью по лбу. Не то чтобы совсем нарочно, но... Через минуту карета лежала днищем на дороге. Вокруг суетилась небольшая толпа, а нас по одному извлекали наружу. Освальд Гарльтон очень громко вспоминал каждого морского черта поименно, совершенно забыв о том, что он воспитанный джентльмен из высшего общества, а вокруг него дамы. Кэтрин визжала на одной ноте, пока кто-то сообразительный не залепил ей звонкую, хотя и не сильную пощечину. Тетя Миневра лежала в обмороке. Я брала с нее пример, изображала мертвую нимфу под копытами диких оленей. И из-под полуприкрытых ресниц смотрела, как распахиваются ворота особняка боковой ветви рода Эмерсонов, и в нашу сторону выдвигается весьма внушительное подкрепление во главе с хозяином и хозяйкой дома.